Глава 20. Разведка боем. Атомиты, иммунные, чей иммунитет сформировался при высоких уровнях радиации, связанные с переносом атомных электростанций и прочих опасных техногенных объектов, а также уже сформированные иммунные, подвергшиеся воздействию высоких доз ионизирующего излучения. При этом они частично теряют человеческий облик и разум, частично сохраняют. Самые успешные умеют пользоваться современным оружием и техникой. Те, кто пострадали сильнее, теряют такие навыки, но могут использовать дубины, ножи и прочее. Атомиты обычно плохо переносят прямые солнечные лучи и потому закрывают одеждой все тело, иногда носят очки. Их рацион в основном состоит из мяса животных и людей, зараженными питаются редко. Не могут долго существовать в местностях с низким радиационным фоном. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. «Уф, ну и тяжеленная зараза!» Айван опустил сумку на землю и уселся сам, привалившись к своей ноше спиной. Весу в сумке было не меньше 40 килограммов, и тащить ее почти 2 километра по лесу – то еще удовольствие. Если б не велосипед, не справился бы. А так было тяжело, особенно учитывая, что пробираться пришлось тайком, стараясь не наделать шума, но вполне выполнимо. Достав бинокль, Айван аккуратно пополз к опушке. К счастью, сосновый лес здесь был нерукотворным и старым, как следствие, достаточно густым, а местами даже непролазным. Обычные посадки проглядывались на много десятков метров, да и опушки там практически не бывало. Ровные ряды сосен, уходящие вдаль, обрывающиеся резко, как ножом отрезало. Здесь же лес взбирался на вершину пологого холма и заканчивался густым кустарником, в котором так удобно лежать и наблюдать за лагерем врага. За подходами к нему наблюдать тоже вполне удобно, потому Айван вначале тщательно проверился на предмет скрытых секретов, пасущих таких, как он, умников. Вроде никого. По всей видимости, единственное, на что хватило атомитов, посадить дозор на ответвление от основной дороги, чтобы смотреть за приближающимся транспортом. Дозор был организован так себе, и при необходимости Айван в два счета избавился бы от поста. Но делать этого не стоило. Кто знает, вдруг уродцы проявили бдительность и составили расписание выхода на связь. Снимет дозорных, те не выйдут в эфир в обозначенное время, и в лагере поймут, что происходит что-то нехорошее. А ему это совсем не нужно. По этой причине он и карателя оставил за несколько километров от точки, обозначенной на карте дядюшкой, отправившись дальше на велосипеде, обнаруженном в закромах оазиса. Там вообще много чего нашлось, но после беседы с хозяином этого шалмана найденное совсем не удивляло. Мизантропа действительно звали Игорем, и именно его призывала Афродита, бросаясь с топором на трейсера. Но сотрясала воздух она зря. Довольный провернутой операцией, дядюшка-мизантроп сидел, забравшись с ногами в большое кресло в своей радиорубке, отхлебывал из высокого бокала и покачивал головой в такт музыке, доносящейся из огромных наушников, которые он водрузил на голову. Айвану даже красться не пришлось. Ну а дальше все было просто. Эффект неожиданности, вид на бойню, устроенную Айваном на первом этаже, экспресс-допрос, и вот уже дядюшка разливается соловьем, выдавая трейсеру горы информации, как полезной, так и общеобразовательной. Когда Айван узнал историю возникновения оазиса из первых рук, ему еще сильнее захотелось придумать какой-нибудь новый, особенно изощренный способ казни идейного вдохновителя шайки. Очень уж мерзко стало, как будто личинку жевать заставили. Кросс сильно ошибался по поводу даров хозяев. Он считал, что они старожилы улья с серьезно прокачанными умениями, потому и живут на Ближнем Западе, совершенно не опасаясь ни людей, ни тварей. На самом деле выходило как раз наоборот. Никаких полезных даров ни у мизантропа, ни у его компании не наблюдалось. Единственное исключение – пиковый, достаточно сильный целитель, прибившийся к шайке относительно недавно. Потому, видать, и квасил после того, как помог сдать атомитам постояльцев. Не привык еще. Все началось с того, что небольшая колонна беженцев-свежаков, которой удалось вырваться из пекла благодаря расположенной поблизости воинской части, в которой быстро просекли, что дело пахнет керосином, и решили уходить от города как можно дальше, попала в засаду атомитов. Даже не то, чтобы в засаду, просто столкнулись на дороге. В ходе скоротечного боя немногочисленные военные оказались разбиты, а гражданские попали в плен. В качестве акта устрашения атомиты через одного казнили пленных. В число потенциальных жертв попал и Игорь Полозов, будущий дядюшка-мизантроп. Когда очередь добралась до него, он, что было мочи, заверещал, что его убивать нельзя, что нужно отвести его к главному, для которого у Игоря есть отличнейшее предложение. Предложения у него никакого не было, но зато было огромное желание протянуть подольше, а там, глядишь, и придумать выход. Из разговоров атомитов и наблюдения за лагерем он понял, что те ненавидят чистых, как называли всех, кто не был поражен радиоактивным излучением, которым просто светился завод по переработке ядерного топлива, когда-то прилетевший сюда вместе с персоналом, будущими атомитами. В подробности мутации обитателей завода Игорь вникать не стал. Ему было достаточно того, что основной источник полезных вещей у атомитов – вот такие нападения на проходящие колонны. Живет их стаб бедно и находится едва ли не на грани вымирания, из-за того, что долго находиться на обычных, необлученных кластерах они не могут, а за ближайшими ништяками пилить далеко. Предложение сформировалось само по себе. Игорь взялся сформировать отряд по добыче ресурсов, который будет работать исключительно на радиоактивный стаб. Главный атомитов очень удивился. Он считал, что частяки ненавидят их так же сильно, как сами атомиты частяков, и никогда не согласятся работать на них. Почесав в затылке, он дал добро. И вскоре Игорь, отобравший из числа пленных тех, кому сильнее остальных хотелось жить, привел в радиоактивный стаб первый караван с добром. Очень быстро он, уже окрещенный дядюшкой-мизантропом за внезапно проснувшуюся жестокость и склонность к насилию, понял, что нахождение на территории завода его убивает. В улье радиация действует на иммунных еще пагубнее, чем на старой земле. Подвязавшись добывать хабар для атомитов, он не ушел от гибели, а просто получил некоторую отсрочку. Оставайся он и дальше на радиоактивном кластере, и его ждет мучительная и медленная смерть. Тогда он снова отправился на аудиенцию к главному и изложил ему свой новый план. Создание постоянно действующей ловушки для доверчивых иммунных. Снова почесав в затылке, главный, как и остальные стремительно деградирующие атомиты, не отличающиеся большим умом, согласился. Сами обитатели радиоактивного стаба такую западню ни придумать, ни реализовать не смогли бы. Дядюшка отобрал из числа добытчиков наиболее отмороженных и беспринципных, оставив остальных работать до исчерпания ресурса, и отправился обустраивать оазис. Первая же попытка увенчалась успехом. Небольшая колонна отчаянных рейдеров, солидно потрепанных в преддверии пекла, купилась на радиопередачу и стала добычей атомитов. Сильный транквилизатор, изготовленный из специально ослабленных хлопьев, остающихся после изготовления живца с добавлениями кое-каких препаратов, погрузил рейдеров в сон, и вызванные по рации атомиты взяли мирно сопящих бойцов голыми руками. И главному, и мизантропу, отныне пребывающему далеко от опасного стаба, результат понравился. И к тому моменту, как на чистоте оазиса появился Айван, ловушка срабатывала уже 6 раз. Из слов мизантропа выходило, что трейсеры еще живы. Те пленные, что изъявляли готовность к сотрудничеству, пополняли собой команды по добыче полезных ресурсов. Остальных приносили в жертву некоему атомному богу, который покровительствует атомитам и охраняет эти края от зараженных. Трейсерам, учитывая, что они в Улье далеко не новички, вакансии среди добытчиков не грозят, так что в ближайшее полнолуние они отправятся на встречу с атомным богом. Что это такое, мизантроп не знал. Атомиты говорили о своем божестве мало и исключительно с придыханием, не болтая лишнего. Сам же он считал его выдумкой. Получив от главаря грабителей всю нужную ему информацию, Айван убил его. Без изысков, без каких-либо мучений. К концу истории его уже мутило от отвращения. «Дьявол! Насколько же гнилым может быть человек?» Пусть мизантроп был свежаком, пусть не знал реалий Улья, пусть даже не понимал до конца, кто такие атомиты. Это как род человеческий предать, как собственную семью сдать палачам, лишь бы выжить. И не в состоянии аффекта, не единоразово, а продуманно, лично вызвавшись служить тем, кто давно потерял человеческий облик. Явно получая удовольствие и удаляясь послушать музычку после удачного дельца. Айван не стал даже забирать многочисленные трофеи, отыскавшиеся в кладовых гостиницы. Не взял ни оружия, ни патронов, ни снаряжения. После того, как он узнал историю происхождения этих предметов, они казались ему перепачканными в крови. В крови тех, кто отправился к атомному богу, благодаря коварству дядюшки мизантропа и компании. Загрузив все найденное имущество группы в каратель, Айван кружным путем повел машину в выбранную точку. Там он оставил броневик, как следует замаскировав его, и пересел на велосипед. Единственный не принадлежащий группе предмет, который трейсер забрал из оазиса. Конечно, очень велик был соблазн ворваться на территорию завода за рулем бронемашины с переведенным в режим робота боевым модулем, уничтожающим все живое. Но этот вариант Айван сразу отбросил, как слишком рискованный. Территория, по рассказу мизантропа, достаточно велика. Где держат парней, неизвестно. Их могут 100 раз убить, прежде чем он до них доберется. Тут нужен другой подход. Сначала нужно осмотреться, проникнуть на завод, найти товарищей и только потом уже что-то предпринимать. И снова не в лоб, умно подготовившись. Не зря же он сумку эту тяжеленную тащил. Из-за того, что разум атомитов постепенно деградировал, слишком сложными механизмами и оружием они не пользовались. Все максимально простое, кондовое, прочное. Хотя, насколько Айван слышал о других племенах, эти еще очень продвинутые. АК, РПК, СВД у некоторых, транспорт имеется, хоть и тоже максимально простой, УАЗы да Уралы. В то время как среди атомитов встречались настоящие дикари, бегающие с копьями, топорами да луками. Эти — венец прогресса. Хотя тоже кукухой съезжают, медленно, но уверенно. Вон, атомный бог, основное доказательство. Хотя это и на руку. Благодаря этой их деградации практически все снаряжение и экипировка группы остались в оазисе, и Айвону не придется изворачиваться, приспосабливая под задачу подручные средства. Благодаря этому и каратель остался в оазисе. Как поведал Айвану дядюшка, Его планировали в дальнейшем попытаться продать кому-нибудь, закупив взамен более простую технику и вооружение. «Так, в первую очередь, где у них тут транспорт?» Каратель остался далеко, до него добираться несколько километров. Возможно, с висящей на хвосте погоней, так что придется экспроприировать что-то из автопарка атомитов. В УАЗ они все не поместятся, нужно бы забирать Урал. Ну или идти двумя машинами. Но это при условии, что все члены группы себя нормально чувствуют. Вообще, самочувствие всех членов отряда – краеугольный камень всей операции. Симбионт, живущий в теле иммунных, способен спасти их практически от любой заразы. Но вот против радиации он бессилен. Айван не знал точно, какова критическая доля облучения для иммунных, как и не обладал информацией о возможных последствиях облучения. Он никогда не планировал связываться с радиоактивными кластерами. Хватит с него двух зон отчуждения из прошлой жизни. Потому особо не заморачивался и информации о влиянии радиации на организм иммунного не искал. А зря, как выяснилось. Сейчас бы эта информация очень даже пригодилась. По крайней мере, знал бы, есть смысл в нескольких дозах антирада, которые трейсер обнаружил в аптечке карателя и употребил перед тем, как выдвинуться к заводу. Или это как мертвому припарке. И в каком состоянии окажутся парни, когда он их найдет? Ага, вон стоят в ряд несколько УАЗиков, 4 Урала и почему-то подъемный кран на базе КамАЗа. Господи, кран-то им за каким хреном понадобился? Импровизированная парковка не охраняется. Вообще внутри не видно охраны. По периметру, да, имеется. Бестолковая, правда. Маячат на крышах плоских приземистых корпусов фигуры в черном, на виду, не скрываясь. Потянуться сейчас за альповой винтовкой. Не за АСВК даже, за винторезом. Не такое уж и большое тут расстояние. Да перестрелять их нахрен. Часть постов даже не видит друг друга. В ближайшее время точно никто не спохватится. Кстати, шутки шутками, а совсем отметать этот вариант нельзя. Мало ли, как оно повернется. Так, где же они могут держать пленных? Детектор, с сигналом которого он постоянно сверялся, молчал. Вполне вероятно, из-за радиации, а может, просто батарейка подсела. Завод небольшой, экспериментальный, может. Не видно здесь промышленного размаха. 4 длинных низких корпуса, выстроившиеся в ряд. Перпендикулярно им еще один, точно такой же, за которым стоит здание посолиднее, в 3 этажа. Какие-то бюрократические помещения, не иначе. Должно же высокое начальство где-то сидеть. Кстати, большое здание было под усиленной охраной. Атомитов со старыми, чтоб не сказать древними автоматами, вокруг него было вдвое больше, чем у остальных зданий. У входа на отдельной стоянке были припаркованы еще 2 УАЗика, один из которых был оборудован неким подобием самодельной турели. Ага, вероятно, именно здесь заседает главный хрен в этой деревне. Тоже запомнить нужно. Полезно. Кстати, совсем не исключено, что в этом же здании и пленных держат. Логично же, что их тоже нужно держать под присмотром. А зачем что-то хорошо охранять 2 раза, если можно 1? Очень даже в атомитском духе мысль, какая вам кажется. Значит, это здание тоже нужно обязательно посетить. Мало-помалу в голове Айвана складывался некий план. И как считал бывший наемник, план этот был вовсе неплох. Его блестящему осуществлению мешала только одна деталь. Полнолуние, если трейсеру не изменяла память, было именно сегодня. И до темноты оставалось не так уж и много времени. Это, в свою очередь, значило, что нужно поторопиться. А еще, что права на ошибку у него попросту нет. От кого и зачем атомиты охраняли свой лагерь, Айван так и не смог понять. На его взгляд, толку от такой охраны не было. Он смог не просто перебраться через забор позади одного из корпусов незамеченным, но и перетащить с собой тяжелую сумку. Как бы ему этого не хотелось, пойти налегке не получилось. Ну да ладно. За время наблюдения он не заметил четкой смены караула. У атомитов, как он понял, вообще не было какой-то серьезной дисциплины. Нет, они вроде как пытались тащить службу, но так, каждый в силу своего разумения. Кажется, разум иммунных, живущих на радиоактивном кластере, и правда претерпел серьезные изменения. Как они еще вообще выжить умудрились с такими раскладами? Несмотря на то, что в прошлом атомиты были сотрудниками достаточно технологичной отрасли, сейчас технологии они едва ли не презирали. Ну или просто разучились ими пользоваться. Потому освещалась территория естественным образом – кострами. Какой прок при этом был от часовых вообще, непонятно. От ярких световых пятен, разбросанных по всему заводу, темнота за забором казалась еще непрогляднее. Разглядеть что-либо не представлялось возможным. Да и на самом заводе пляшущие языки пламени отбрасывали мрачные тени и искажали очертания всех предметов. Благодаря этому Айван спокойно преодолел пустырь перед заводом и перебрался через забор вместе с сумкой, весящей сейчас, наверное, килограммов 50. Переведя дух и убедившись, что его никто не заметил, он пополз к массивным главным воротам, ведущим на территорию завода. Если он планирует покидать территорию вражеского лагеря на машине, ворота — первое, о чем нужно подумать. Выглядят они солидно. Такие попробуешь протаранить, и больше никуда не поедешь. Так что нужно заранее озаботиться. Часовой на крыше цеха, вдоль которого полз Айван, внимания на внутренний периметр не обращал. Это охотник заметил еще когда следил за заводом. Видимо, атомиту даже в голову не могло прийти, что враг может незамеченным оказаться внутри. Должно быть, они считали, что вражья рать может появиться исключительно по главной дороге, с шумом и помпой. Впрочем, Айвану это только на руку. Благодаря такому разгильдяйству охотнику удалось незамеченным подобраться к массивным главным воротам и как следует изучить их конструкцию. Ничего особенного. Просто большие распашные ворота. Будь они сдвижными, могли бы возникнуть трудности с отходом. А так... Трейсер спокойно, не привлекая внимания часовых, установил 4 заряда пластита, по одному на каждую петлю ворот. Аккуратно утопил в каждый из зарядов по электрозапалу, соединил их проводами, которые подвел к дистанционному детонатору. Караул при этом находился в 10 метрах у ворот. 3 фигуры, укутанные в черную ткань, сидели на поваленных на бок бочках и зачарованно смотрели в огонь. Видя такое равнодушие, Айван не удержался, сползал к оставленной у стены цеха сумке и вернулся с 2 клеймерами, американскими аналогами более распространенной на постсоветских широтах Монки. Хрен его знает, где Бадабум разжился заморским добром, но сейчас мины были как нельзя более кстати. Клеймеры Айван установил на некотором удалении от ворот, с обеих сторон от дороги, лицом вглубь двора и под некоторым углом друг к другу, так, чтобы зоны поражения мин пересекались. Представив, что будет с преследователями, которые окажутся на пути 1400 стальных шариков, охотник едва удержался от того, чтобы довольно прицокнуть языком. Установив в мины все те же дистанционные взрыватели, доработанные бородатым пироманьяком до полной совместимости с устаревшими клеймерами, Айван решил, что здесь он справился, и двинулся дальше. Следующей его целью стала парковка. Здесь было несколько сложнее. У часового, охраняющего машины, был либо геморрой, либо повышенное рвение. На месте ему не сиделось. Атомид ходил туда-сюда, изредка даже проходя между машинами. Понаблюдав за бойцом несколько минут, Айван пришел к выводу, что этим хождением вся бдительность и ограничивается. Улучив момент, когда Атомид оказался в дальней части стоянки, охотник тихонько проскользнул к машинам и забрался под стоящий последним подъемный кран. Эта машина при отходе точно не понадобится, так что не жалко. Здесь заряд разместился под бензобаком авто. Установив детонатор, Айван выглянул из-под машины, убедился, что часовой смотрит в другую сторону, и бесшумно переполз под Урал. По пути сюда он размышлял, стоит ли минировать все Уралы. В итоге решил, что не стоит. Очень не хочется в суматохе перепутать канал для активации детонатора и взлететь на воздух. Так что эту машину он пока просто использует в качестве укрытия, а остальные заминирует. Сказано, сделано. Убравшись со стоянки, он спрятался у стены очередного цеха, отвернул рукав комбинезона и взглянул на коммуникатор. Губы сами расплылись в улыбке. Есть сигнал. Конечно, врать дядюшке было не с руки. Тем не менее, Айван сильно нервничал, не видя сигнала от контейнера. До последнего момента он не был уверен, здесь ли находятся пленники. Теперь это было известно точно. Навряд ли здесь где-то есть еще один объект с повышенной радиацией, да и смысла не было вести захваченное имущество в одну сторону, а пленников в другую. Все здесь. И сигнал недвусмысленно намекает на то, что его источник находится в том самом охраняемом здании. Отлично. Осталось только придумать, как туда попасть. Очень уж высока там концентрация атомитов, и он бы еще с удовольствием подкинул пару сюрпризов в машины, стоящие у входа. Нет, ну, конечно, вариант есть, только вот использовать его сейчас не хочется. Можно установить пару зарядов где-нибудь в другом конце двора, подорвать их и в поднявшейся суматохе пробраться в здание. Только вот тогда будет достаточно сложно его покинуть, еще и с пленными. У Кросса повреждена нога, что с Бумом вообще неизвестно. В здании их слишком легко запереть, и тогда все. Нет, нужно придумать что-то другое. Но что? Пока Айван раздумывал, как лучше поступить, обстановка вокруг начала меняться. Двор завода, что называется, ожил. Откуда-то из-за угла показались несколько темных фигур, куда-то спешащих и оживленно болтающих между собой. За ними потянулись еще, а потом мимо прошла, смеясь и подначивая часовых, целая процессия. «Куда это вы собрались на ночь глядя?» Айван задумчиво прикусил нижнюю губу. Похоже, до жертвоприношения осталось не так много времени. Вон, народ уже в очередь за зрелищем выстраивается. Интересно, где и как все это у них происходить будет? Решив, что время у него еще есть, а осмотреться стоит, как минимум, чтобы понимать, что уготовано его товарищам, Айван дождался, пока поток атомитов не иссякнет, и отправился назад. Тем же путем, что пробирался сюда, вдоль стены, стоящего перпендикулярно остальным цеха. Часовые у ворот сбросили оцепление и всматривались куда-то в глубину двора, куда и двигалось все местное население. Видимо, им очень хотелось сейчас не в скучном карауле стоять, а находиться там, где все ярче разгорался свет костров. Айван прокрался за их спинами и двинулся к лобному месту. Пришлось сделать большой крюк, обойдя всю территорию по периметру, держась между забором и торцевыми стенами цехов, но других вариантов не было. Впрочем, много времени у него это и не заняло, хоть пару раз он чуть не выдал себя шумом, наткнувшись на какие-то ржавые железки, валяющийся в густой траве. Добравшись до последнего цеха, он на полусогнутых прокрался вдоль его стены и выглянул за угол. Увиденное едва не заставило его присвистнуть. Возле большой круглой платформы из ржавого металла, возвышающейся над землей метра эдак на 4, собралось не меньше сотни атомитов. Все были явно возбуждены и переговаривались между собой, создавая неслабый гул, висящий над лобным местом. Айван обратил внимание, что с двух сторон от площадки возведена стена из металла и бетона. Не очень высокая, вровень с платформой. Все те же 4 метра. Эта стена как бы делила площадку пополам. На самой платформе, на ее плоской поверхности, образующей площадку площадью метров в 30, были установлены 13 столбов. Присмотревшись, Айван сглотнул. Столбы в несколько слоев были покрыты засохшей кровью. Судя по всему, это и было место жертвоприношения. Айван взглянул на часы. До полуночи еще около часа. Население подтянулось заранее. Спешат занять места в первом ряду. Ну-ну. Злорадно усмехнувшись, Айван достал из сумки две оставшиеся мины. Одна — все та же клеймор, вторая — вылитая МОН-50, только с какой-то совсем непонятной аббревиатурой на корпусе. Видимо, мина попала в улей из некой отдаленной реальности. Ну да без разницы. Главное, чтобы работало как нужно. Направив клеймор на собравшуюся толпу, трейсер вставил в нее взрыватель. Отполз на несколько метров, достал моток проволоки и пару гранат, быстро соорудил две растяжки. Атомиты туповаты, побегут смотреть, откуда по ним так жестко прилетело. Глядишь, еще пара двухсотых или тяжелых трехсотых образуется, а то и больше. Подхватив заметно полегчавшую сумку, Айван обошел корпус с другой стороны и повторил процедуру. На этот раз с напоминающей монку миной. За ней также поставил растяжку. Полюбовавшись на плод трудов своих, трейсер довольно кивнул и отправился на исходную. Сейчас, когда основная масса атомитов собралась у платформы, оттуда проще всего добраться к административному зданию. Когда охотник занял позицию за админ-зданием, вооружившись винторезом альпиниста, и закрепив собственный автомат с навернутым глушителем на спине, картина происходящего снова изменилась. Подул ветерок, разогнав скопившиеся тучи, и двор осветила полная луна. Практически одновременно с этим где-то в стороне раздался гулкий удар. Будто по подвешенному рельсу, что было сил, ударили кувалдой понедельником. Потом еще раз и еще. Атомиты засуетились. Тот, что охранял стоянку, замер и повернулся к главному зданию. Черт, неужели эти деграданты как-то обнаружили проникновение Айвана на территорию завода? Да ну, не может быть. Его точно никто не видел. Или кто-то обнаружил установленные заряды. Хреново, если так. Но нет. Даже у этих недалеких ребят общая тревога должна была объявляться как-то по-другому. Да и ведет себя часовой совсем не так, как должен бы. Просто повернулся в сторону большого здания и ждет. Чего? Чего ждет часовой, стало понятно уже через минуту. На узком металлическом мостике, переброшенном от админ здания к платформе, показались несколько фигур. Айван поднес к глазам винтовку, глядя в прицел, и выругался шепотом. Он опоздал. По мостку, в сопровождении нескольких автоматчиков с факелами, шли его друзья. Альп, поддерживающий Бадабума, Кельт, озирающийся по сторонам, майор, идущий с таким видом, как будто его все происходящее не касается. Еще были два незнакомца. Раньше Айван этих людей не видел. Хотя что-то знакомое в них есть. Где-то он уже видел такую одежду. Так, а где Кросс и Фобос? Ага, вот Кросс идет последним. Что-то насмешливо говорит конвоиру. Тот взмахивает прикладом. Один из незнакомцев едва успел ухватить трюкача за шиворот, чтобы тот не навернулся вниз. Уроды! А вот Фобоса нет. Айван принялся лихорадочно перебирать варианты спасения друзей, но ни один из них не казался верным. Если бы с ними можно было связаться, Айван мог бы, наверное, успеть убрать пару автоматчиков из винтореза, никто бы ничего и понять не успел, но их там пятеро. Еще и на крышах часовые сидят. Умом атомиты не отличаются, просто возьмут и ударят по парням в ответ. Расстояние, хоть и небольшое, но из-за гомона, висящего над площадкой у платформы, до трейсеров не докричаться. Черт, что же делать? Процессия тем временем приблизилась к площадке. Четверо автоматчиков встали по ее краям, наведя оружие на пленников. Пятый принялся пристегивать трейсеров к столбам, торчащим по центру. Что эти ублюдки задумали? На вершине площадки тем временем возник еще один атомит. Потому что одеяние его, в отличие от других, было белым, а не черным, он был здесь главным. Он встал в центре площадки и поднял обе руки вверх. Гомон на площадке тотчас же стих. «Братья!» — заорал атомит. «Пришла ночь жертвоприношения. Возрадуемся же все вместе и вознесем хвалу тому, кто хранит нас от ужасов этих земель и защищает от нечестивых». Толпа взревела. Айван поморщился. Происходящее ему не нравилось все больше. «Сегодня нечестивых ждет высшая благодать. Они станут нашими посланниками, которые принесут слова преданности и благодарности атомному богу». В толпе заорали пуще прежнего. Айван отметил, что атомит в белом вовсе не кажется таким тупым, как остальные. По крайней мере, речь у него была связной и грамотной, а толпой он манипулировал очень умело. «Так, ладно, нужно что-то предпринять». «Эй, а ты еще кто такой?» — послышалось сзади. Айван резко обернулся и замер. В пяти шагах от него стоял атомит, и ствол его автомата весьма недвусмысленно смотрел на Айвана.